Глава 12. Атака огнем. Сунь-цзы сказал: любая атака огнем бывает 5 видов. Первое. Когда сжигают людей. Второе. Когда сжигают запасы. Третье. Когда сжигают обозы. Четвертое. Когда сжигают склады. Пятое. Когда сжигают отряды. При действиях огнем непременно необходимы веские причины. Огневыми средствами непременно запасись заранее. Пуску огня свое время, поджиганию огня свой день. Время для огня – это когда погода сухая. День – это когда луна находится в созвездиях Цзы, Би и Джень. Когда луна находится в этих созвездиях, дни бывают ветренные. При любой атаке огнем непременно нужно поддерживать его соответственно изменениям 5 видов огневой атаки. Если огонь пущен изнутри, как можно быстрее поддерживай его извне. Если огонь пущен, но в войске врага все спокойно, подожди и не атакуй. Когда огонь достигнет наивысшей силы, последуй за ним, если последовать можно. Если последовать нельзя, стой. Если огонь можно пустить извне, не жди чего-нибудь внутри, а пускай вовремя. Если огонь пущен по ветру, не атакуй из-под ветра. Если днем ветер долог, ночью он остановится. Всякая армия должна знать об изменениях 5 видов атаки огнем и множество средств защищаться. Поэтому помощь, оказываемая огнем атаки, ясна. Помощь, оказываемая водой нападению, сильна. Но водой можно отрезать, но нельзя завоевать. Если, желая сразиться и победить, атаковать и добыть, не прибегая при этом к применению способов огневой атаки, получится несчастье. Получится то, что называется длительными тратами. Поэтому и говорится: просвещенный государь рассчитывает на эти средства, а хороший полководец их применяет. Если невыгодно, не двигайся. Если нет добычи, не используй войска. Если нет опасности, не сражайся. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева. Полководец не должен сражаться из-за своих переживаний. Лишь при соответствии маневра выгоде двигаются. Если это не соответствует выгоде, остаются на местах. Гнев может опять превратиться в радость, переживание может опять превратиться в веселье, но погибшее государство снова не возродится. Мертвые снова не оживут. Поэтому просвещенный государь очень осторожен по отношению к ней, а хороший полководец очень остерегается ее. Это и есть путь, которым сохраняешь и государство в мире, и армию в целости.